Глава пятая. Дельта держалась до конца. Я чувствовал себя так, словно заставляю бежать умирающего, подстегиваю загнанную лошадь. Одно утешение, и я чувствовал этот кнут. У самого берега, куда не достал удар снега, чистую воду снова сменила грязь. Дельта, повинуясь моему желанию, вновь снизилась, по болоту хлестнули огненные плети. Обитель чужой биосферы запылала. Дымили вмиг высохшие водоросли, кипела вода. Поджаривались в панцирях оранжевые рачки. Я понимал, что это глупо, но поделать с собой ничего не мог. Оставляя выжженную полосу, Дельта ползла к базе. «Не моя война, не моя планета. Идите все к черту!» Над базой по-прежнему полыхало защитное поле, и я вел машину, ожидая. Как отключать поле, мне не объясняли, а, возможно, оно управлялось только изнутри. Сгорю так сгорю. Поле раскрылось. Дельта нырнула в проем, повисла и грузно осела на землю. Кабина распахнулась сама, не ожидая приказа. Машина умирала. Я понял это сразу, едва выбрался наружу. Обшивка расползалась клочьями, как кожа у больного экземой. От дельты шел ровный тяжелый гул. Трап рывками втягивался обратно, пытаясь соорудить кабину. Потом, оставив безнадежные попытки, бессильно повис. «Прощай», — сказал я своей машине. «Все-таки мы победили». Мне нечего было здесь делать, и незачем возвращаться в казарму. Я постоял на полосе, глядя, как умирает мой самолет. Может быть, я еще чего-то ожидал. Военного патруля, Галлиса с бластером в руках, явление зеленых десантников, предельно возмущенных происшедшим. Но никого не было. Может, оно и к лучшему. И все-таки у меня было здесь еще одно дело. Я понял это, когда увидел в стороне, возле тюремного домика, летающую лодку. Все они скоты, но это в целом. А в частностях у нас имеется другой критерий. Я пошел к тюрьме. Пихнул ногой лодку, так очнулась. Наверное, зеленокожая летчица умеет ею управлять. Остается только открыть дверь. «Тревога», — сказал я. Как бы не так. «Открыться, вход, разблокировать, впустить». Я говорил все, что только приходило на ум, но двери не думал открываться. «Зря стараешься. Управление только мысленное». Как беззвучно умеет ходить Галлис. Я повернулся. Никакого оружия у капитана не было. Он стоял у лодки, разглядывая меня с откровенным любопытством. «А барьер внизу могу снять только я», — добавил Галлис. «Так что напрасные попытки». «Что ты хотел сделать? Убить ее?» «Отпустить». «Неужели?» — он приподнял брови. «Да». «Незачем. Нет смысла в личных мучениях». Слова давались тяжело. «А снег?» «Не они убили его». «Думаешь?» «Я был вынужден, Петр. У меня не оставалось выхода». «Я уже сказал, куда ты можешь идти. Со своей демагогией». Галлис пожал плечами. «Честно говоря, этого я вообще не понял. Я не сторонник однополой любви, так что твое пожелание очень странное». Я невольно засмеялся. «Жаль, что я не знаю, как тебя можно оскорбить». «А, так это было оскорбление», — Галлис оживился. «Ну, считай, что я обиделся, если тебе от этого легче. Теперь возвращайся в казарму, тревога снята. Так что тебе повезло, Петр». Как все просто. Военное положение отменено, и можно хамить командиру, не подчиняться приказам. Я не двигался. «Ты что, серьезно хочешь отпустить женщину?» — удивился Галлис. «Я ее сам сейчас отпущу. Потому и лодка здесь стоит. Вынесу из камеры, погружу, задам челну курс к зеленым». «Она мертва, Петр. Зеленые умирают по-иному, не как мы. Расходуют все силы и отключаются». Все, что я хотел сказать, застряло у меня в горле. Не прошибить. Они из того же теста, что геометры. Уверены в себе на все 100. Я повернулся и пошел к ограде. Перелезу. Просто перелезу и пойду в город. Найду этих самых звездных торговцев. Так от нас не уходят, Петр. В словах Галлиса была угроза. Я резко повернулся, и Куалькуа со дна сознания пискнул. «Опасность. Боевая трансформация?» Галлис уверенным шагом двигался ко мне. Ты задолжал, Петр. Из-за тебя. Да, именно из-за тебя погиб хороший пилот. Будешь прикрывать его сектор. Уйдешь, когда я разрешу. Или ногами вперед. Не пытайся меня остановить, прошептал я. Прошу тебя, Галис, не пытайся. Щенок. Галис даже не казался рассерженным. Я 300 лет командую этой базой. Что? И еще не один сопляк. Я слишком растерялся от его слов. Он подошел вплотную и легко, без замаха, ударил меня по лицу. В казарму. Ты под арестом, пилот. Щека горела. Я посмотрел Галису в глаза. Зря, капитан. Когти прорвали мою кожу, когда я занес руку. Соизмерять степень оскорбления и ответного удара — развлечение для сытых и счастливых. «И не вставай», — добавил я. Капитан лежал на земле, прижимая ладонь к окровавленному лицу. С удивлением разглядывал меня. «Так ты метаморф, мальчик!» Он засмеялся. «В эти игры лучше играть вдвоем!» «Опасность!» — взвыл Куалькуа. Тело Галиса плыло, плавилось, будто воск. Кожа обрастала роговой чешуей. Глаза превратились в узкие щелочки, шея укоротилась, волосы осыпались, открывая костяные шипы на блестящем черепе. Руки вытянулись и вздулись мускулами, ноги укоротились. Передо мной стояло чудовищное существо — орангутанг, свернувший в эволюции куда-то в сторону крокодилов. «Ну?» — прошипел Галис. «Ты слишком смелый пилот. Нам не нужны такие. Но я еще дам тебе шанс». Кажется, это был поступок Куалькуа. Симбионт запаниковал самым натуральным образом. Из моих рук выстрелили протоплазменные нити. Галис смел щупальца Куалькуа одним движением длинных рук и, не тратя больше времени на разговоры, бросился на меня. Он был быстр, чудовищно быстр, и тело под роговой броней не утратило гибкости. Я упал, руки Галиса сомкнулись на моем горле. «Тебе здесь не место», — глухим нечеловеческим голосом сказал Галис. Задушить меня было не так-то просто. Куалькуа боролся как мог, точнее, как позволяло мое тело. Шея превратилась в обрубок дерева, в твердую болванку, и все же пальцы Галиса сминали ее. «Умри», — коротко и беззлобно сказал Галис. Что можно противопоставить существу, обладающему абсолютно аналогичными возможностями? И куда более умелому в их применении? Сила, ловкость, точность. Руками, оставшимися свободными, я нанес удар по черепу Галиса. Сталь бы смялась. Кость устояла. Серия ударов по местам, где у людей уязвимые точки. Все не то. Я уже задыхался. Куалькуа прекратил прикрывать дыхательные пути, пытаясь защитить хотя бы позвоночник. Искаженное лицо Галиса нависало надо мной. Из открытого рта капала слюна. Он сейчас напоминал какое-то чудовище, того самого, ставшего нарицательным чужого, из старого и запретного фильма. Крепкая была тварь. «Попробуй», — взмолился я. «Куалькуа, попробуй!» Это было невыносимо больно. Нет, вначале симбион все же изменил мне ротовую полость. И все равно боль сверлила тело. Полный рот кипятка. Не слабо, а полный рот кислоты. Я плюнул, выпихнул в лицо Галиса чудовищный коктейль из собственных распавшихся тканей и царской водки. Галис взвыл, вскакивая. Его морда превратилась в сплошную рану. Прожженные чешуйки дымились, из-под них сочилась кровь. Обычная, человеческая. Наверное, тварей, плюющихся кислотой, в природе не бывает. Человеческая фантазия оказалась богаче реальности. Галис не ожидал ничего подобного. Хотелось кричать, хотелось сказать «умри, мразь!», но мой рот больше не был приспособлен для речи. Я повалил Галиса, запрокинул ему голову и снова плюнул в открытый воплем рот кислотой. Теперь и он не мог кричать. Мы боролись молча, оба пожираемые отравой изнутри. «Не могу больше. Твое тело не выдержит». Я бил Галиса головой о бетон, мерно и неустанно, пока Куалькуа отчаянно штопал мои раны. Но и Галис, похоже, выдержал, справился с проглоченной порцией кислоты. чего не сможет перенести живая плоть. Радиация, ток, микроволновое излучение. Все не то. Я убью и себя. Нас залило светом. Над базой снижались вернувшиеся дельты. Лишить его кислорода, уморить голодом, защекотать до смерти. Но что еще можно сделать живым организмом? Высушить, сожрать живьем. Ага, замучаюсь несварением. Как я объяснял одному маленькому мальчику, инопланетная органика ядовита. Галис уже начал подниматься, и я не мог противостоять натиску. Лицо его опять менялось, рот расширился, из него торчали кривые клыки. Глаза прикрыла твердая прозрачная корка. К нам бежали. Из опустившихся дельт выпрыгивали пилоты. У них, похоже, не было никакого личного оружия, но они разорвут меня в клочья, просто числом. Галис снова оказался наверху, прижал меня, чудовищная пасть, господи, да он словно тоже смотрел фильм про чужого, выдвигалась вперед. Оживший кошмар, воплощение смерти. Хочешь убить огонь, стань огнем. Хочешь убить смерть, стань смертью. Мастера боевых искусств имели в виду другое, и все же это был шанс. Я не стал повторять трансформации Галиса. «Попробую», — устало вздохнул симбионт. Пасть Галиса щелкнула, вырывая кусок моего лица. Боли не было. Спасибо, Куалькуа. Наверное, нам с Галисом приходили в голову одни и те же мысли. Он проглотил оторванную часть моего тела. Если противник умеет видоизменять тело, логично уменьшить его массу и нарастить свою. Отчаянным усилием я оторвал Галиса от себя, отбросил. Разорванная щека сочилась кровью. Куалькуа не успевал перекрыть все сосуды. И все же я улыбался. Учитывая разорванное лицо, это была дьявольская усмешка. Галис замер. Я... Слова булькали, затихая прямо во рту, но я все же пытался говорить. Яд. Дурак ты, капитан. Он закричал, согнулся, пытаясь вытошнить проглоченное. А я просто стоял и смотрел, как он умирает. Чем Куалькуа пропитал мою плоть, любезно подставленную Галису? Цианиды. Простейшее решение. Кожа на лице дергалась, срастаясь. Кровь уже не текла. Я повернулся к подбежавшим пилотам, оскалился. Они замерли. Похоже, лишь капитан Галис здесь был метаморфом. Не двигайся. Необходимо нейтрализовать яд. Много капилляров. Странное ощущение. Все плывет и воздуха не хватает. Почему я задыхаюсь? Я ведь дышу полной грудью. На негнущихся ногах я пошел к ограде. За моей спиной пилоты бросились к застывшему Галису. А все-таки я отомстил за тебя, Снег, мой не случившийся друг. У вас свои законы, у меня свои. Я не успеваю, завопил Куалькуа. Петр, я не успеваю нейтрализовать яд. Что ж тут поделать? Расплата. Отбирая чужую жизнь, будь готов отдать свою. Я все еще ковылял, хотя в глазах меркло, а сознание туманилось. Сейчас меня мог добить ребенок, я не поднялся бы с ног после легкого толчка. Прости. Надо же, какие человеческие слова. Мир застилало белое сияние, в ушах звенело. Нет, я не дойду до ограды, я упаду здесь, в центре врат. Петр. Я потерял сознание. Петр. Петр. Петр. Зачем он бубнит мое имя? Неужели Куалькуа не понимает, что умирать надо в тишине? Тем более теперь, когда уже нет ни удушья, ни скованности. Словно плывешь в теплых волнах, и кажется, что все хорошо. Только голова болит, ноет в висках. Мне уже знакома эта боль. Петр, очнись. Ты слышишь меня? Отвечай. Ты живой? Отвечай. Живой? Наверное. Если там что-то и будет, то уж никак не упрямый Куалькуа. Маленький, трусливый, равнодушный божок. Как долго он укрывался в своем равнодушии, но любому равнодушию приходит срок. И теперь я нужен ему, ходячее вместилище для разума, не любящего выползать в жестокий и огромный мир. Надо же, спас. Петр, открой глаза, встань. Я подчинился. Чего доброго, Куалькуа еще решит помочь мне в управлении собственным телом. Не стоит создавать прецедент. Закат. Какой красивый закат. Я лежал на траве, сухой, колкой осенней траве, покрывающей пологий склон холма. Вдали багровыми и золотыми стежками тянулся лес. Осень. Где база, Куалькуа? Присев, я провел рукой по лицу. Мгновение назад здесь сияла рана. Теперь осталась лишь запекшаяся кровь, а под ней грубый рваный шрам. «А без следов зарастить слабо?» — спросил я. Полная опустошенность. Я был выжат досуха. Не осталось ни чувств, ни эмоций. Зеленые экологи, не любящий свое имя снег, искореженная дельта, пытавшийся меня сожрать капитан Галлес. Все это было далеко-далеко. Остался лишь осенний мир, осень, почти русская осень, прохладный звенящий воздух. «Рану закрывал не я». «А кто?» — глупо спросил я. «Врата сработали. Ты прошел в другой мир». Кивнув, я согласился с его словами. Это и впрямь не могла быть та планета. Не потому, что вместо джунглей я видел обычный лес. Не потому, что было очень тихо. Просто у каждого мира свой запах. И в прямом, и в переносном смысле. Так вот, здесь не пахло войной. И кто же меня спас? Врата. Твой организм был очищен от яда. Повреждения устранены. Все внесенные мной модификации тоже. Нас опять постигли, Куалькуа? Да. Сколько прошло времени, Куалькуа? Сколько весит закат? Как пахнет звук флейты? Как звучит прикосновение материнской ладони? Да ты поэт. Я постиг тебя, Петр. Теперь я могу общаться отвлеченными образами. Я встал и огляделся. Как тихо, как хорошо.